Можно постоянно усовершенствовать все, касающееся связи с ладыкою, и можно постоянно углублять общение. Также можно и расширять применение психотехники. Например, преодоление чувства пространства и расстояний и утверждение мира духа. Где мысль, там и дух. Где дух, там и я. Это ощущение дается только длительной тренировкой, но зато и перенесение сознания в любое место становится доступным. Легко осознавать себя лежащим на постели. Но лежа на постели трудно представить себя стоящим у противоположной стены и смотрящим на самого себя, лежащего на постели. Лежит тело, но не дух. Дух может быть вне тела, если найти силу в себе оторваться от представления себя в том месте, где находится тело. Мысленные полеты по пространству планеты этим полезны. Понятия вверху и внизу, впереди и позади, здесь и там тесно связаны с телом. Надо учиться отрываться от этих чисто физических ощущений. Если окно за спиной, то надо научиться видеть или представлять его не позади, а прямо перед собою, как бы перемещая в мысли положение сознания по отношению к окну, то есть преодолеть обычное пространственное соотношение окружающих вещей и предметов. Очень трудно, находясь в комнате, представить себя вне ее, на улице, стоящим за окном и смотрящим на эту комнату со стороны. Трудно представить себя за тысячи километров, смотрящим на себя и дом свой издалека. Трудно научиться переносить сознание свое в мыслях, ярко ощущая себя не здесь, где тело, а там, далеко, где его нет. Прежде чем научиться летать в тонком теле, следует научиться летать мыслью, отрываясь от насиженного гнезда и отделяясь сознание от обычных и привычных условий. Человек так крепко связан через свои внешние чувства с окружающим, что преодолеть эти ощущения возможно только путем долгой тренировки. Расчленение сперва сознания, а потом проводников требует длительной подготовки. Делимость духа осознается далеко не всегда, когда она происходит, и лишь свидетельство далеких лиц, видевших и ощутивших незримое телесное присутствие, укажут на то, что имело место именно делимость духа. Каждодневное устремление к далекому учителю света дает опыт сознанию и позволяет его более легко сосредоточивать на желаемом лице, независимо от расстояний. В той или иной мере, но воздействие устремленного и отделившегося таким образом сознания, мысли или духа всегда происходит, принося известные следствия. И здесь, как нигде, нужны умения и навык мгновенно отрешаться от себя, перенося все сознание к желаемому месту или к определенному человеку. Касание других людей на расстоянии возможно. Оно происходит очень часто у всех людей, только никто не желает думать об этом и отдать себе отчет в том, что происходит. Мысль, устремленная к другому человеку, обязательно коснется его. Не нужно при этом никакой магии и никаких знаний, но когда это делается сознательно и с применением известных законов, то действие касания усиливается по степени осознания явления и силе сосредоточения посылаемой мысли. Ответственность за такие мысленные посылки велика, ибо они всегда очень действенны. Потому должна быть благая посылка. Освобождение сознания от привязанности к определенному месту и положению, занимаемому телом, достигается путем упорной тренировки. Когда едете, скажем, в поезде, или трамвае, или авто, то всегда представляете себя в определенном месте, через которое проезжаете. Но можно, закрыв глаза, с равным успехом представить себя едущим в направлении совершенно противоположном, или в начале пути, или в конце его, или в другом городе, или за тысячи километров. Все эти представления очень относительны и преодолеваются волей и воображением. Слишком уж приковано сознание, а вместе с ним и мысль к телу и положению, которое оно занимает. Но свободен дух, нет для него ни верха, ни низа, ни здесь, ни там, все здесь и ныне, где дух, и где его мысль. Тем же путем производится отрыв и от настоящего момента времени, и перенесение сознания в прошлое или будущее. Люди и так часто погружаются в прошлое, но без сознательного отрыва от настоящего момента. Психотехника требует тренировки и опыта, что достигается лишь во времени. Трудно оторваться от ощущений тела, но и это возможно. Надо понять ощущение духа, для которого нет верха и низа, впереди или позади, здесь или там. Если лежа в постели или сидя на стуле научитесь ощущать себя за окном, то будете в состоянии ощущать себя где угодно, в любом уголке земного шара и даже за пределами его. Я дух, свободный от тела и всех его ощущений пространства и места, говорит себе ученик, утверждающий меры духа. Для начала ощущение тела можно переносить с собой через пространство, ибо ощущения тонкого тела очень близки физическим. Человек ощущает себя все же в теле, но только тело – это уже иное, не связанное тягостью плоти.